Глава 16. О дарах, предупреждениях и нешуточных сражениях. Утром обсуждение странных ночных происшествий продолжилось, только теперь к нам присоединилась еще и Ульяна. Подруга явилась позаранку, сетуя на то, что ее подняли по приказу некого пернатого. Не будем показывать пальцем и озвучивать имена. И так прекрасно ясно, кому в этом замке не давал покоя уроженец Бризантии. Представляете, что он велел мне передать? Не успев оказаться в спальне, принялась жаловаться Ульяна. «Сказал, что я бесполезный к тебе придаток, годный только на то, чтобы жрать да спать. А я разве виновата, что мне постоянно есть хочется? Я же теперь мужчина!» Закончила она чуть слышно и расстроенно взмахнула густыми ресницами. Повезло Вильеру с внешностью. И с телом. Интересно, как он там в новом, так сказать, оформлении? Я тут же приказала себе не думать о болезненном и неприятном, потому что в голову начинало лезть всякое. Как эта сладкая парочка с нашими телами обращается? Что вытворяет? Как там Димка? Да и вообще все наши. Позволив себе минутку слабости и ностальгии, собралась с духом и протянула Ульяне булочку. Пришлось звать Аю и просить принести нам чего-нибудь вкусненького. Завтрак с невестами еще не скоро, а мне надо кормить подругу и самой подкрепиться. Из-за ночных потрясений есть хотелось неимоверно. Пока Зефирка ныряла мордочкой в миску, а Велик неторопливо что-то выклевывал из кормушки, я рассказала Ульяне, понуро жующей сладкую сдобу, об успешно пройденной проверке наркотической жижей и о своем астральном променаде. И это еще не все. На корабле мне тоже кошмар снился. Про похороны жены матроса, который утопился, помните? Добавив себе в чашку чая, Ульяна сказала. «Получается, ты у нас что-то вроде медиума». «Не то, призраков ведь не вижу, но, кажется, могу пробираться в чужие сны». «Как эти ваши...» Ульяна перевела взгляд на Абель, задумчиво щелкнув пальцами. «Ну как их там?» «Пьющие», — подсказала Фрейлина. «Они», — довольно причмокнула губами Уля. «Спасибо, что сравнила меня с местными чертями», — состроила я кислую мину. «Ну, это я ведь просто рассуждаю». «Ты точно не пьющий, но дар у тебя интересный». Отвлекся от кормушки Велик. «Редкий. Раньше подобных тебе было немало, но когда из мира начала уходить магия...» «И как же звали таких, как я?» Ульяна с Абель притихли, правильно поняв, что я разговариваю с Иргилом. «А что мне за это будет?» — не растерялся он. «Торгуешься?» «Пытаюсь понять, выгодно ли мне продолжать?» «Ну, чего хочешь?» — борясь с желанием швырнуть в шантажиста булочкой, спросила я. Долго ворон не думал. Тут же озвучил просьбу, прозвучавшую скорее как приказ. «А дай-ка ты мне, девонька, вон то колечко!» Смотрю на него, и глаз радуется. «Потешь своего узника бесправного подарочком!» Артист и вымогатель. На туалетном столике лежало лишь одно колечко, крупный рубин в оправе из ажурного серебра. Зажимать украшения я не стала, у дами их было море. «Почему бы не подарить одно ворону?» Сунула в клетку сверкнувшее в солнечных лучах колечко и потребовала. «Выкладывай». Сцапав украшение, Велик спрятала его в одной из кормушек, после чего соизволил ответить. «Таких, как ты, Саша, называют сновидцами, но дар у всех разный. Некоторые самые слабые, которых можно встретить и по сей день, способны видеть вещи и сны. А скорее лишь отголоски того, что уже произошло или должно произойти. Другие, более сильные, о которых уже давно ничего не слышали, но не исключено, что они все же существуют, способны проникать в чужие сны, заглядывать в глубины подсознания. А были и такие, кто умел сны создавать, наполнять разум картинами счастья или погружать в пучину кошмаров. От таких колдунов предпочитали избавляться, уж больно их сила походила на ту, коей владели злые духи. Поэтому, Саша, лучше о своих талантах помалкивай. Но я ведь не умею создавать кошмары. Зато умеешь в них вмешиваться. И тьма его знает, на что еще ты, девочка, способна. Резонно заметил ворон. И, наверное, был прав. Пока сама не пойму, что это за сила и каковы ее диапазоны, лучше молчать. Не хотелось бы, чтобы меня случайно приняли за демоническое отродье и отправили на костер. После второго завтрака, уже с невестами, я решила наведаться в королевскую библиотеку. Как и всякая уважающая себя попаданка, я нуждалась в информации. И про путешествие по мирам хорошо бы что-то найти почитать, и особенно про новоявленный дар. Наверняка в коллекции его темнейшества отыщется хотя бы одна книжка про сновидцев, а лучше несколько. В библиотеке мы с девочками разделились, решив, что так будет быстрее. Ульяна пошла налево, а Бэль направо, а мне осталось идти прямо. Стеллажей здесь было немало, и каждый доверху забит толстенными томами. Работы на месяц хватит. «О, наша светлая Дейя!» — неожиданно раздался за спиной приторно-сладкий голос. «Не как за любовным романом явились, чтобы с бессонницей бороться. Слышал, вам по ночам не спится». Обернувшись, увидела подбирающегося ко мне улыбающегося во все 32 зуба дядю Туквала. Первым порывом было схватить с ближайшей полки томик по увесистее и швырнуть им в родственника его темнейшества. Да вот хотя бы особенностями магии темных. Не знаю, что там за особенности такие, но выглядели они внушительно. А Воркл, одним богом известно почему, производил на меня самое пренеприятнейшее впечатление. «Доброе утро, Ярл Воркл!» Вежливо поприветствовала скользкого типа, маленькие глазки которого по мне так и скользили. Бр, в общем. «Чудеснейшее ваше высочество!» Еще шире заулыбался придворный. «Интересно, у него после таких оскалов челюсть не побаливает?» «А вечер будет еще более замечательный. Или, скорее, занимательный». Он в предвкушении потер ладони. В тот момент он напомнил мне Гринча из рождественского фильма. Тоже выражение лица, те же повадки. Будь он еще и зеленым, сходство было бы стопроцентное. «И что же будет вечером?» «Долгожданное испытание», — хлопнул в ладоши дядя. «Да уж, самое, блин, желанное». Я не сумела сдержать легкой дрожи. Вдруг Бурда Абель просто ввела меня в транс, но не показала реальное положение вещей, а если точнее, состояние тела принцессы. Или я на нервной почве уже превращаюсь в параноика. Вон и на родственника его темнейшества смотрю, как на маньяка с бензопилой. А ведь у него в руках всего лишь маленькая тонкая книжица. Замечательно. С трудом выдавила из себя улыбку. Слышал, принцесса Грасиара отказалась от своего Иргила. Решил сменить тему Дугвал. Сделал ко мне еще два шага, и я с трудом подавила в себе желание отпрянуть. «Ах, очень жаль». Я замолчала, надеясь, что на этом он решит, что говорить нам больше не о чем и, наконец, уберется. Не тут-то было. Скользнув по мне взглядом, Дугвал продолжил доставать. «И еще более досадно, что и вас тоже коснулась эта неприятная история со змеями. Представляю, как вы испугались». «Я в порядке, но спасибо за беспокойство». Я даже губы поджала и руки на груди скрестила, всем своим видом показывая, что «ну камон, чувак, хватит!» Должен же понимать, когда девушка не жаждет его внимания. И тем более девушке неприятно, когда ее одаривают настолько липкими сальными взглядами. «Вы нравитесь мне, Дамия?» То ли он был тупой, как пробка, то ли нагло не желал замечать моих более чем прозрачных намеков. «И поэтому мне вдвойне за вас беспокойно. Светлое над бурей у темного. Такого раньше не случалось. Саварт в последнее время стал очень скрытным, многое не договаривает. Он обошел меня по кругу, а после, коснувшись локтя своими длинными, точно когти какой-нибудь хищной птицы пальцами, зашептал на ухо. И мне кажется... Нет, я почти уверен. Им двигают корыстные мотивы. Он ведь вас даже не видел, а все равно пригласил на отбор. Долго отказывал вашему отцу, светлейшему королю, а потом вдруг согласился. Вам не кажется это странным? Зачем вы мне все это говорите? Как уже сказал, я нахожу вас очень интересной и очаровательной Дейей, и мне бы не хотелось, чтобы с вами что-нибудь случилось. Что-нибудь плохое. Вам, ваше высочество, я желаю только хорошего. Может, все-таки врезать книгой, иначе ведь не отлипнет? Я уже почти потянулась к особенностям магии темных, когда в нескольких шагах от нас раздался резкий колючий голос. «Ярл Воргл, вас желает видеть его темнейшество». Судя по выражению лица Ивара, он сейчас тоже готов был отлупить дядю правителя особенностями темных. «Желает видеть?» — медово заулыбался Дугвал, нехотя отстраняясь. «Ах да, мы же договаривались о встрече. Должно быть, я потерял счет времени, увлекшись разговором с этой очаровательной Дейей. Кому как не вам меня понять, Ярл?» Под хмурым взглядом коршуна Воргл немного сник, перестал пыжиться и лебезить. Криво улыбнувшись, с явным усилием попрощался. «Что ж, ваше высочество, до встречи вечером. Надеюсь, это не он нас будет проверять. Какой бы ни была грядущая проверка, мне совсем не улыбалось, чтобы местный Гринч принимал в ней участие. Когда шаги придворного стихли, я не сдержалась от облегченного вздоха. Вы вовремя. Странно, но вместо того, чтобы улыбнуться, как и полагается, доброму знакомому, Ярнифильд мрачно спросил. «Где Делинь? Я его по всему замку ищу». «Здесь? Со мной в библиотеке?» Я возвысила голос, чтобы предупредить девушек. «Эвельер, тебя ищет его темность, он здесь!» Не прошло и минуты, как перед нами предстала прозовевшая от быстрой ходьбы Абель и бледная от страха Ульяна. Встречи с коршуном обычно не сулили ей ничего хорошего, и уж тем более приятного. «Ваша темность?» — несмело начала она. «Следуй за мной, Долинь», — прервал Ивар. «Но куда?» — влезла я. «На тренировку», — ввел меня в состояние ужаса коршун. «А уж Улю-то...» «Пробежку?» — прошептала я с надеждой. В ответ же получила мрачную усмешку. «Будем делать из этого молокосо мальчишки настоящего воина. Я лично буду». Он бросил на меня быстрый взгляд, после чего схватил за плечо бледную от страха Улю. «Вы, Дэйи, можете понаблюдать за тренировкой. Посмотрим, чего ваш стражник стоит». Ульяна позволила себя увести. Да и то, наверное, только лишь потому, что была слишком шокирована и напугана новаторскими идеями Йернифельда. Час от часу не легче. Разумеется, мы ринулись следом. Я даже попыталась спасти положение, заикнувшись. «Ярл Коршун, я хотела сказать, Йернифельд, Эвельеру не стоит тренироваться с вами». «Это почему же?» Даже не повело взглядом в мою сторону пернатое чудовище. «Потому что в Бризантии совершенно другие методики. Вот, наши воины тренируются по-особенному». «Ну и отлично. Значит, нам будет чему поучиться у Делиня». «Если кого и надо было лупить книгой, так это Йернифельда. Вечно мне жизнь усложняет. Мало того, что в мысли лезет регулярно, с настроя вернуться домой сбивает, так еще и Улю мою донимает. У нее и так жизнь не сахар. Попробуй-ка справлять нужду стоя и с утра до вечера отбиваться от любвеобильных служанок». «Не имеет права», — заметила я резко. «Все воины Бризантии обязаны хранить хитрости ведения боя в тайне, иначе...» Я выразительно замолчала. «Не сносить им головы». Думала, сработает. Ведь раньше же срабатывало. Так или иначе, а мне удавалось договориться с этим синеглазым кошмаром. Но не в этот раз. Развернувшись, его темность сказал: «Я сам с удовольствием снесу ему башку, если увижу, что как охранник он бесполезен». «Какая там темность, сволочность, самая настоящая, без совести и сострадания!» В синих, почти бездонных глазах мелькнуло что-то нехорошее, заставившее меня поежиться. Услышав про снесение башки, Ульяна покачнулась. Благо Абель была рядом, придержала за локоть подругу брата. «Вы...» Я не находила, что возразить. От возмущения и злости во мне кончились слова, а в Ульяне от ужаса грядущей тренировки воздух. «Мы опаздываем, принцесса», — холодно бросил коршун, продолжая смотреть на меня своими пронзительными, как море во время шторма, глазами. «А я не привык опаздывать на тренировки со своими воинами». «И хоть ты тресни. Правда, я бы лучше треснула Йернифельда. Уже не книгой, а чем потяжелее. Например, щитом, который держал в руках отполированный до блеска экспонат в доспехах, безмолвный свидетель этой вопиющей сцены». Делать нечего, пришлось плестись за деспотом во внутренний двор замка, в котором уже вовсю сражались разгоряченные тренировкой коршуны и простые воины. Нам посоветовали встать за низеньким деревянным ограждением, другими словами, присоединиться к слугам, что топтались у замковых стен с кувшинами и полотенцами наготове, чтобы примчаться к господам по первому зову. Эвельер — отличный воин. Не знаю, кого пыталась приободрить Абель, себя или меня. Бить, конечно, будут мою подругу, но в теле ее брата. Один из лучших при дворе Эктора Чудеснейшего. Его потому и приставили к Дамии. Он одержал победу на прошлогоднем турнире и с тех пор охранял невесту. И миловался с нею. Эвельер, может, и был лучшим, но Ульяна меч в руках точно никогда не держала. Процедила я, силой сжимая хлипкую на вид перекладину, возле которой мы стояли. «Выбирай оружие». Приказ коршуна, безжалостного и жестокого, был адресован Ули. Проследив за его взглядом, подруга цветом лица слилась с пушистыми облаками у нас над головами. Погода сегодня радовала. Тепло, безветренно, слегка облачно, что позволяло не жмуриться под яркими лучами солнца. Но лучше бы шел дождь, честное слово. Может быть, тогда бы не было этой кошмарной тренировки. Ули на выбор предлагали меч, булаву, топор с короткой рукоятью и еще пара впечатляющих штуковин, которым я так и не смогла подобрать название. Одна напоминала дубинку, густо утыканную иглами, другая — саблю, только почему-то с двойным, изгибающимся в разные стороны лезвием, чем-то напомнившим мне язык гадюки. Жуть, короче. Устав ждать ответа от моего охранника, Коршун бросил ему меч. Разумеется, Уля его не поймала, оружие приземлилось к ногам страдалицы. «Живо!» — нетерпеливо поторопил слегка в шоке Эвельера Тенебриец. «У меня нет времени торчать с тобой здесь целый день». Нагнувшись, Ульяна подобрала меч, судорожно вцепилась пальцами в массивную крестовину. «Представляю, какой он тяжеленный! К счастью, физической силы моей подруги было не занимать». «Давай, Делинь, покажи, на что способен». С этими словами Ивар легко, словно держал в руках деревянную игрушку, прокрутил меч и стал обходить соперника по кругу. Ульяна же продолжала топтаться на месте, и со стороны это смотрелось... В общем, плохо смотрелось. На лучшего воина Бризантии, победителя прошлогоднего турнира, она никак не тянула. «Уверен, в бою ты непобедим и беспощаден», — решил поглумиться Коршун. «Иначе бы тебя не приставили к наследнице трона. Или были другие причины?» Он не стал дожидаться, когда соперник ответит, сделал резкий выпад. «У меня в тот момент чуть сердце не остановилось. Благо Уля успела отскочить, а если бы нет?» Я дернулась, собираясь прийти ей на помощь, но Аполли держала за руку. «Не надо. Если сейчас побежишь защищать, скомпрометируешь себя и вызовешь еще большее недовольство Коршуна. Он же ее убьет. Это не настоящий бой, просто тренировка. Не понимаю, как Абель могла оставаться спокойной. У меня так волосы на голове начинали танцевать ламбаду всякий раз, когда лезвие меча оказывалось в опасной близости от Ульяны. Оказывалось, оно там чаще, чем я успевала вздохнуть и выдохнуть. Сил Ули хватило только на то, чтобы обороняться. К счастью, тело помнило, как это делается. А вот нападать она не решалась. «Ну же, Делинь, где твои секретные методики? Я все жду, когда ты покажешь, на что способен!» Запальчиво выкрикнул Коршун. Он уже успел стряхнуть рубаху и теперь дразнил и раздражал всем тем, на что мне точно не следовало обращать внимание. «Фигура, конечно, классная, но...» Но этот изверг третирует мою подругу. Пока же я вижу перед собой никчемного ни на что негодного щенка, трусливо прячущегося за юбкой хозяйки. Усмехнувшись, Ярнифельд подкинул меч, молниеносно его поймал и замахнулся. В этот раз Ульяна не успела отскочить, и кончик лезвия прошелся по руке. Прорезал рукав рубахи, и ошметки ткани тут же окрасились алым. «Хватит!» Не думала, что нежный голосок Дамии может быть таким сильным и звучным. Замерли все. И садисты набриет с моей раненой подругой, и другие тренирующиеся. Выхватив из рук слуги кувшин, я обошла ограждение, приблизилась к Ярнифельду и от души плеснула в него водой. «Остыньте!» Лишь спустя несколько мгновений напряженной тишины, давящего молчания, я поняла. Осознала, что здесь только что случилось. Кого только что облила. Несмотря на мой совет охладиться, охлажденным его темность не выглядел. Мокрым — 100%. А еще злым, почти рассвирепевшим. Или уже не почти. Казалось, в глубине синих глаз сосредоточилась вся ночная тьма. Еще немного и зарычит. Или закончит начатое, добьет мою несчастную Ульяну. Раз уж нельзя добить невесту побратима. «Дамия». В этом имени не было рычащих звуков, но Коршуну все равно удалось его прорычать. «Эвельер Делинь мой подданный, и только мне решать, когда и с кем ему тренироваться». Поставила я перед фактом. Ярнифельд шагнул вплотную, почти коснувшись меня, своей мокрой грудью. Отвлекает. Пытается дезориентировать, сбить с боевого настроя ее высочество. Вот только ни одной мужской груди еще не удавалось сбить с боевого настроя Сашу Романову. «Решать?» Коршун угрожающе сощурился, и под грудью, уже у меня, болезненно не то заныло, не то закололо. Неприятное чувство. Он собирался продолжить, но неожиданно подскочил слуга. Опасаясь поднять глаза, что-то шепнул ярлу на ухо, и тот, глухо ругнувшись, бросил на землю оружие. «Потом договорим», — пригрозил даже на меня не глядя. Судя по тому, как спешно покидал площадку для тренировок, случилось что-то из ряда вон выходящее. Мы тоже не стали задерживаться. Убрались от греха подальше. Но прежде я велела все тому же служащему замка. «Пришлите лекаря, да поживее». Следующие несколько часов пролетели незаметно. Сначала седобородый старичок, внимательный и услужливый, оказывал раненой Ульяне первую помощь. Подруга, на удивление, вела себя стойко, только немного морщилась, когда на порез, между прочим, глубокий, накладывали резко пахнущие мази и какие-то кашицы, после чего все это дело забинтовали и пообещали провести повторный осмотр завтра. «Не беспокойтесь, ваше высочество, пара недель, и даже следа не останется». С улыбкой заверил местный доктор, после чего весело подмигнул Эвельеру. Хотя шрамы украшают мужчину. Уля лишь негромко хмыкнула, явно не согласная с заявлением целителя. Не успел тут уйти, как она тоже поднялась. «Полежи еще, до испытания полно времени». «Нет уж», — буркнула подруга на нетвердых ногах, пробираясь к выходу. «Чтобы твой коршун потом превратил меня в решето, лучше я там, в коридоре, постою. Буду нести службу, как и положено». «Такое чувство, что ты на меня обиделась». Я нахмурилась, услышав в голосе Эвельера знакомые нотки, которые проклевывались в голосе Ули всякий раз, когда она на меня дулась. «И вообще, коршун не мой, и...» «Ну да», — хмыкнула она. «У него от ревности крыша едет, а страдаю я». Дверь захлопнулась с оглушительным стуком. Говорить с Ульяной в таком состоянии было бесполезно, испытано и проверено. Обед прошел мимо меня. Я что-то жевала, что-то глотала, но мыслями была далека от обеденной залы и общества невест Саварда. Удивительно, но я больше думала и переживала не о стычке с коршуном, а о словах Воргала. По идее, о нем даже вспоминать не стоило. Но в памяти то и дело всплывал его сочащийся медом голос. «Светлое на отборе у темного. Такого раньше не случалось. Саввард в последнее время стал очень скрытным, многое не договаривает. Вот и что, спрашивается, его темнейшество от меня надо? Действительно, зачем ему светлое? А Йернифельд? В курсе, что задумал его правитель? Если он таки что-то задумал, наверняка в курсе. Они же лучшие друзья, побратимы. Что они замыслили?» А потом я поняла, что все мираж, и стала безжалостно их уничтожать. История змеиной бойни рассказывалась Финеллой уже черт знает по какому кругу. И каждое новое изложение ночных событий было богаче и на эмоции, и на выдумки. Если верить принцессе Грессиара, она сама все поняла и совсем справилась. Я там даже мимо не пробегала. Ну и ладно. Последнее, что мне сейчас нужно, это чтобы кто-то догадался о моих способностях. На испытания нас провожали всем табором. И Мопс, и Абель, и Ая с Лахи. Все желали удачи и скорейшего возвращения. Даже Уля сменила гнев на милость. А Велик изволил покинуть клетку и перебраться в соседнюю комнату, чтобы снабдить наставлениями. «Что бы ни случилось, Саша, стой на своем. Ты, девица, неискушенная и невинная, и пусть хоть треснут». Угу, после сегодняшнего душа коршун в этом окончательно удостоверился. В том, что я неискушенная и невинная. Проверять будут магией, а магия, бывает, ошибается. Хорошо, если в твою пользу ошибется, а если нет? В общем, стой на своем, девочка, и все будет хорошо. После его слов на сердце стало еще тревожней. Ошибается, не ошибается. Кресла им гинекологического здесь не хватает. В этот раз проверка должна была состояться за пределами замка, поэтому к тревоге прибавился и мандраж перед полетом. «Где будет проходить испытание?» Спросила я у одного из коршунов, Грайна, кажется. Йернифельд был неподалеку, но подходить к нему и расспрашивать не было никакого желания. Только никогда на тебя даже не смотрят и делают вид, что принцесса Бризантии вдруг стала прозрачной. «В храме одной из наших наиболее почитаемых богинь Дейя», — ответил Грайн. «Геде Эйерис Всевидящая, заключающая в себя два начала — порядка и хаоса». «Замечательно. Интересно, а местные боги могут ошибаться?»